«Вы, товарищ, собственно, кто такой будете?» — без энтузиазма спросил глава районной администрации. «Нашинский он!» — звонко завопила тетка Пелагея. «Нашинский!» — гаркнули десятка два ее детей и внуков. «Да, Нашинский!» — продолжала Пелагея. «Не то что этот вот, носатый, вылетел неизвестно откуда, как чертик из коробочки». «А вот вы-то откуда будете, человек хороший?» — обратился к Фельдсману дед Макар, бывший сознательный коммунист, а ныне просто задумчивый дед, ударившийся в религию по причине глубокого несовершенства земной жизни вообще и человеческой натуры в частности. «Раз уж тут зашел разговор о месте жительства, вы уж внесите ясность». «Наша фирма из Отрепьевска», — буркнул Фельдсман. В его голосе уже не было уверенности и легкости. Он скорее походил на человека, отчаянно пытавшегося оправиться после сильного удара. «А-а-а!» — сощурил глаза дед Макар. «Это хорошо. А то мы тут уже подумали, что прямо из этой страны бетованной. Паспорт ихний уже оформили или как?» — вмешался Карелин. «Что касается меня, то я не отрепьевский. Я здесь, в этом селе, родился и вырос. Здесь жили мои предки, и судьба Сретенского мне не безразлична. К тому же на вашу беду, Марк Абрамович, наши пути снова скрестились, и снова я вам мешаю. Как и в деле со свалкой, этот проект тоже не выдерживает никакой критики. Трехреченск — город грязный. Мне известны данные мониторинга, и данные эти совсем не веселые. А вы решили сюда, на территорию, и так уже находящуюся в критическом состоянии, еще НПЗ посадить. И главное, куда посадить? В сам город. Охранная зона — километр. Да разве это охранная зона? Это почти что ничего. И вы прекрасно знаете, что вся дрянь с завода посыплется в самый центр Филиппова. А это наиболее перспективный район Трехреченска. И город будет расти отменно в направлении Сретенского. Больше некуда. А вы ему на пути ядовитый НПЗ ставите. Австрийский опыт желаете в Подмосковье перенести? Не выйдет. Злобный взгляд Фельдсмана говорил о том, что он отнюдь не в восторге от новой встречи с Карелиным. Тут Батюшин говорил, что вы действуете в обход природоохранного контроля, продолжал Карелин. Он не зря это говорил, потому что и он, и я, и вы... Все мы отлично знаем, что пройти экологическую экспертизу у вашего плана нет ни малейшей возможности. Оттого вы и двигаетесь в обход, чтобы поставить всех перед свершившимся фактом. По закону, без одобрения местного населения, строительство опасного производства не может начаться. Вы хотите получить одобрение, нагородив тут обещаний с три короба, а природоохранные организации потом как-нибудь замазать по-тихому.